Глава 10. Ревизор еще не спал, когда к нему возвратился его счастливый секретарь. Одетый в белую коломянковую жакетку, сиятельный сопутник Термасесова лежал на приготовленной ему постели и, закрыв ноги легким пледом, дремал или мечтал с опущенными веками. Термасесов пожелал удостовериться, спит его начальник или только притворяется спящим, и для того он тихо подошел к кровати, нагнулся к его лицу и назвал его по имени. «Вы спите?» — спросил его Термасесов. «Да», — отвечал Барнаволоков. «Ну, где ж там «да»? Значит, не спите, если откликаетесь». «Да». «Ну, это и выходит нелепость». Термасесов отошел к другому дивану, сбросил с себя свой сак и начал тоже умощеваться на покой. «Я тем временем, пока вы здесь дремали, много кое-чего обработал», — начал он, укладываясь. Барнаволоков в ответ на это опять уронил только одно «да», но «да» совершенно особое, так сказать, любопытное «да» с оттенком вопроса. «Да, вот когда что я, например, могу сказать, что я кое-какие приполезнейшие для нас сделал открытия. С этой дамой? С дамой? Дама — это само по себе, это дело миндудельное. Нет, а вы помните, что я вам сказал, когда поймал вас в Москве на Садовой?» «Ох, да, я вам сказал. Ваше сиятельство, премилостивейший мой князь, так со старыми товарищами нельзя обходиться, чтобы их бросать. Так делают только одни подлецы. Сказал я вам это или не сказал?» «Да, вы это сказали». «Ага, вы помните. Ну так вы тоже должны помнить, как я вам потом развил мою мысль и доказал вам, что вы наши принцы эгалите». Равенство по-французски. «Обратясь теперь к преимуществам своего рода и состояния по службе, должны не задирать носов пред нами, старыми монтаньярами и бывшими вашими друзьями. Я вам это все путем растолковал». «Да, да». «Прекрасно. Вы поняли, что со мной шутить плохо, и были очень покладисты, и я вас за это хвалю. Вы поняли, что вам меня нельзя так подкидывать, потому что голод-то ведь не свой, брат. И голодая-то мало ли кто что может припомнить. А у Термасесова память первый сорт, и сметка тоже водится. Он еще, когда вы самым красным революционером были, знал, что вы непременно свернете». «Да». «Вы решились взять меня с собой вроде письмоводителя, то есть, если по правде говорить, чтобы не оскорблять вас лестью, вы не решились этого сделать, а я вас заставил взять меня. Я вас припугнул, что могу выдать ваши переписочки кое с кем из наших привислянских братьев». «Ох, ничего, князь, не вздыхайте. Я вам что тогда сказал в Москве на Садовой, когда держал вас за пуговку и когда вы от меня удирали? То и сейчас скажу. Не тужите и не охайте, что на вас напал Термасесов. Измаил Термасесов вам большую службу сослужит. Вы вон там с вашей нынешней партией, где нет таких плутов, как Термасесов, а есть другие почище его, газеты заводите и стремитесь к тому, чтобы не тем, как другим способом, над народишком инспекцию получить». «Да-с». «Ну так и никогда вы этого не получите». «Почему?» «Потому что очень неискусные. Сейчас вас патриоты по лапам узнают, и за вихор да на улицу». «Ха. Да-с, а вы бросьте эти газеты, да возьмитесь за Термасесова, как он вам дело уладит. Будьте-ка вы Иван-Царевич, а я буду ваш серый волк». «Да, вы серый волк». «Вот оно что и есть. Я серый волк, и я вам, если захочу, помогу достать из златогривых коней и жар птицы царь-девиц, и я учиню вас вновь на господарстве». И с этим серый волк, быстро сорвавшись с своего логова, перескочил на кровать своего Ивана-царевича и тихо сказал: «Подвиньтесь-ка немножко к стене, я вам кое-что пошепчу». Барнаволоков подвинулся, а Термасесов присел к нему на край кровати и, обняв его рукой, начал потихоньку речь. «Хлестните-ка по церкви, вот где язва. Ею на больших-то хорошенько пугните». «Ничего не понимаю». «Да ведь христианство равняет людей или нет? Ведь известные, так сказать, государственные люди усматривали же вред в переводе Библии на народные языки». «Нет, с христианства оно легко может быть толкуемо, знаете, этак в опасном смысле. А таким толкователем может быть каждый поп». «Попы у нас плохи, их не боятся». «Да, это хорошо, пока они плохи, но вы забываетесь, что и у них есть хлопотуны, что, может быть, и их послабонят, и тогда и попы станут иные. Не вольготить им нужно, а нужно их подтянуть». «Да, пожалуй». «Так-с, стойте на том, что все надо подобрать и подтянуть, и благословите судьбу, что она послала вам Термасесова, да держитесь за него, как Иван-царевич со серого волка». Я вам удержу такой отчет, такое донесение вам сочиню, что враги ваши, и те должны будут отдать вам честь и признают в вас административный гений. Термасесов еще понизил голос и заговорил. Помните, когда вы здесь уже в здешнем губернском городе в последний раз с правителем губернаторской канцелярии из клуба, идучи, разговаривали? Он сказал, что его превосходительство жалеет о своих прежних бестактностях и особенно о том, что допустил себя до фамильярности с разными патриотами. Да, помните, как он упоминал, что его превосходительству один вольномысленный поп даже резкости наговорил? «Да. А ведь вот вы, небось, не спохватились, что этот поп называется Туберозов, и что он здесь, в этом самом городе, в котором вы растягиваетесь, решительно не будете в состоянии ничего о нем написать». Барнаволоков вдруг вскочил и, сев на кровати, спросил. «Но как вы можете знать, что мне говорил правитель канцелярии?» «Очень просто. Я тогда потихоньку сзади вас шел. За вами ведь не худо присматривать. Но теперь не в этом дело. А вы понимаете, мы с этого попа Туберкулова начнем свою тактику, которая в развитии своем докажет его вредность и вредность вообще подобных независимых людей в духовенстве. А в окончательном выводе явится логическое заключение о том, что религия может быть допускаема только как одна из форм администрации». А коль скоро вера становится серьезной верой, то она вредна, ее надо подобрать и подтянуть. Это будет вами первыми высказанная мысль, она будет повторяться вместе с вашим именем, как повторяются мысли Макиавелли и Меттерниха. Довольны ли вы мною, мой повелитель? Да. И уполномочиваете меня действовать? Да. То есть, как разуметь это «да», значит ли оно, что вы этого хотите? Да, хочу. То-то. А то ведь у нас «да» значит и «да», и «нет». Термасесов отошел от кровати своего начальника и добавил. А то ведь нашему брату, холопу, долго бездействовать нельзя. Нам бабушки не выражат, как вам, чтобы прямо из нигилистов в сатрапы попадать. Я и о вас, да и о себе хлопочу. Мне голодать уже надоело. А куда ни сунешься, все формуляр один красный да красный. И никто брать не хочет. Побелитесь? «Белил! Не на что купить-с!» «Зачем вы в Петербурге в шпионы себя не предложили?» «Ходился, предлагал», — отвечал беззастенчиво Термасесов. «Но с нашим нынешним реализмом-то уже все эти выгодные вакансии стали заняты. Надо, говорят, прежде чем-нибудь зарекомендоваться». «Так и зарекомендуйтесь». «Дайте случай способности свои показать, а то, ей-богу, с вас начну». «Скот!» — прошипел Барнаволоков. Замычал громко Термасесов. Барнаволоков вскочил и, схватясь в ужасе за голову, спросил: «Это еще что?» «Это черный скот мучит, жратвы просит и приглашает белых быть с ним вежливее», — проговорил спокойно Термасесов. Барнаволоков скрипнул в досаде зубами и завернулся молча к стене. «Ага, вот этак-то лучше. Смиритесь, благородный князь, и не кичитесь своей белизной, а то так тебя разрисую, что выйдешь ты, серо-буро-соловый, в полтени голубой с крапинами. Не забывай, что я тебе, брат, послан в наказание. Я терн в листах твоего венца. Носи меня с почтением». Умайный Барнаволоков задушил вздох и притворился спящим, а торжествующий Термасесов без притворства заснул на самом деле.